Глава 118. Многочисленная толпа в соборном дворе наблюдала, как мощные лучи прожекторов осветили трех дев, шпили Личфилдского собора. Светомаскировка была отменена. Война подходила к концу. Однако Элла по-прежнему пребывала в оцепенении. Она безразлично плелась мимо людей, высыпавших на тротуары, чтобы принять участие в уличных празднествах. Глядя на оркестры, марширующие по мостовой, и развешанные флаги, она не испытывала радости. Чуть поодаль прыгала и показывала ручкой на прожекторы Клэр. Селестина и Арчи, провожавшие друзей, увели девочку с собой, оставив Эллу наедине с ее мыслями. Личфилд был залит светом. Родной город Эллы вместе с ней пережил и хорошие времена, и плохие. Она всегда испытывала нежную привязанность к его мощеным улочкам и соборным шпилям, однако сейчас ею владела опустошенность. Письмо из министерства ВВС уничтожило последнюю надежду на возвращение Энтони. Ввиду истечения срока давности и отсутствие известий о вашем супруге, майоре авиации Харкорте, числящемся пропавшим без вести и удостоенном креста за летные боевые заслуги, с прискорбием вынуждены признать его погибшим и считать формальной датой смерти 10 декабря 1943 года. Она официально стала вдовой, так же, как ее мать много лет назад. Как странно, история повторяется в другом поколении. Жизнь безрадостна и пуста. По крайней мере, во время войны нужно было что-то делать, бороться, совместными усилиями обеспечивать более-менее нормальные условия детям. А что теперь? Она обнаружила, что опять бредет вокруг собора, смотрит на него усталым оценивающим взглядом. Это здание с высокими куполами, горгульями и медными табличками на стенах никогда ее не разочаровывало. В отличие от более величественных храмов, Личфилдский собор, уютный, душевный, немного таинственный, важная часть ее юности. Элла опустилась на скамью. Ей бы выплакать все свои потери, но здесь, среди оживленно переговаривающихся людей, для этого не место. Она заставила себя подняться и направилась в заднюю часть собора к пределу Богородицы. При виде спящих детей в ее глазах мелькнула искорка радости. Вопреки всему, этот образ вновь тронул сердце Эллы. Только теперь она смотрела на него глазами не подростка, а женщины, понесшей утрату и охваченной смятением. Взор профессионального художника скользил по очертаниям скульптуры, следил за плавными изгибами, наслаждался безупречностью линий. Элла остановила взгляд на уголке матраца. Он казался таким натуральным, таким мягким, что на него хотелось прилечь. Однако ей известно, что, создавая этот шедевр, сэр Фрэнсис Чентри оставил свою метку, умышленный дефект, необработанный кусочек мрамора под ногой ребенка, как напоминание о том, что это лишь несовершенное творение человеческих рук. Какая прекрасная скульптура! Неудивительно, что, будучи выставлена впервые, она произвела огромное впечатление на публику. Смерть не всегда приходит тихо и мирно. Элла знает, что девочки, воплощенные в мраморе, погибли во сне, когда вспыхнул их дом, сгорели заживо, задохнулись дымом, как и многие жертвы войны. Нужно постараться смягчить урон, нанесенный смертью, при помощи скульптурных изображений и памятников. Сколько мемориалов возведено в память погибших пассажиров и членов экипажа «Титаника»? а в честь павших в Первую мировую, мир обязан знать и помнить о чудовищных жертвах. Мир должен извлечь урок из страшной трагедии. При мысли о том, как Энтони встретил смерть, как до последнего пытался удержать машину в воздухе, у Эллы внутри все переворачивалось. Они не сказали друг другу последних слов. Нет даже могилы, которой она приходила бы оплакивать мужа. Видимо, те же самые муки испытывала Мэй. Понятно, почему ноги сами приводили ее к статуе капитана Смита в парке. Что до настоящих родителей Эллы, чьей могилой тоже стал бескрайний океан, все эти годы она почти не думала о них. Однако сейчас, увидев скульптуру спящих детей, внутри у нее что-то шевельнулось. Кем были ее отец и мать? Откуда родом? «Не думай об этом», — приказала себе Элла, отворачиваясь, «иначе еще глубже увязнешь в трясине отчаяния. Жизнь продолжается, и хотя нет возможности прийти к месту упокоения Энтони, Элла обязана сохранить счастье, которое он ей подарил. У Клэр должно быть что-то, чтобы помнить отца. Не только его письмо, но что-то более осязаемое». Скульптура в Личфилдском соборе послужила утешением для родителей маленьких девочек, погибших в пожаре. Значит, и она должна пойти этим путем. Создать нечто прекрасное, долговечное и полное особого значения. Внезапный прилив воодушевления пронзил ее тело, словно удар электрического тока. Перед мысленным взором забрезжила идея, готовая воплотиться в действительность. В собор Элла вошла, чувствуя свинцовую тяжесть в ногах, а сейчас покидает его стремительной походкой. Пора домой, точнее, в мастерскую. В студии пахло сыростью и плесенью. Пол был усеян гипсовыми обломками. Почти все работы разлетелись на куски от взрыва. На полках валялись дохлые мухи, всюду царило запустение. Ничего, это июньское утро выдалось ясным и солнечным. Самое время смести паутину с подоконников и устроить генеральную уборку. Чтобы перенести мысли на бумагу, выразить все чувства к мужу, Элле нужен свет, много света, льющегося с северного неба. Свежий воздух и свободное пространство, но прежде всего нужно избавиться от мусора и грязи. Элла подошла к мольберту и улыбнулась. «Энтони, я дома, и я собираюсь начать все с чистого листа».